«Ишь ты!» — с насмешливым любопытством сказал Петепре. «Значит, о делах божественных ты можешь тоже кое-что мне рассказать. Ты, наверное, с детства привык молиться деревьям?» «Нет, господин мой». «Под деревьями, да, но не деревьям. Впрочем, к деревьям мы питаем почтение, ибо в них есть что-то священное, и говорят, будто они старше самой земли. Твой раб слыхал о дереве жизни, в котором нашлась сила сотворить все, что существует на свете. А какого пола эта всетворная сила, мужского или женского? Возьмем художников Менфе и здешних воятелей фараона, творящих изображения и наполняющих мир прекрасными образами. Какого пола сила, благодаря которой они это делают, мужского или женского, она бросает семя или родит? Этого нельзя решить, ибо она двояка, и древо жизни было, по всей вероятности, однодомным растением, двуполым, как большинство деревьев и как солнечный жук Хепра, родящий себя самого. Мир разделен на два пола. Мы говорим о мужском и женском начале, и даже расходимся в их определении, и поэтому народы спорят, какое дерево считать мужским, плодоносное или неплодоносное. Но основа мира и древа жизни принадлежат не к мужскому полу и не к женскому, а к тому и другому сразу. Но что значит «и к тому и другому»? Это значит «ни к тому, ни к другому». Они девственны, как бородатая богиня, и являются одновременно отцом и матерью сущего, ибо они выше пола, и плодовитое их целомудрие не имеет ничего общего с половой рознью. Потифар молчал, опершись башнеобразной громадой своего тела на прекрасный свой посох и глядел в землю под ноги испытуемого. Он чувствовал в лице, в груди и во всех своих членах какое-то тепло, какое-то легкое волнение, которое приковывало его к этому месту и не хотело, чтобы он двинулся дальше, хотя он, при всей своей светской ловкости, не знал, как продолжать такой разговор. Если из барской робости он не стал вникать в личные обстоятельства какого-то раба, то теперь, уже по робости другого рода, эта беседа показалась ему рискованной из-за направления, какое она приняла. Он вполне мог бы удалиться, а молодой чужеземец остался бы стоять у своего дерева. Но он не смел, не находил в себе силы так поступить. Он колебался, и в его колебания вторгся степенный голос коротышки Дуду, супруга Цесет, который счел нужным напомнить. «Не продолжит ли тебе, великий наш господин, свой путь? И не повернуть ли к дому? Огни неба уже догорают, и того гляди, из пустыни повеет холодом. Не подхватить бы тебе насморк, ибо ты без плаща?» К досаде Дуду носитель опахала пропустил его слова мимо ушей, тепло в голове сделало его глухим к разумным речам. Он сказал: «Вдумчивый же ты, однако, садовник, юноша из Канаана, и не в силах отвязаться от выражения, которое так запомнилось ему своим звучанием и смыслом, он спросил: «И много их было стад твоего отца?» «Очень много. Земля была для них почти что непоместительна. Значит, твой отец жил беззаботно». «Кроме заботы о Боге, у него не было забот, господин». «А что такое забота о Боге? Она распространена во всем мире. О, господин, с большим или с меньшим счастьем, с большей или с меньшей удачей ей предаются все люди на свете. Но на людей моего племени она была возложена с особенно давних пор, и поэтому моего отца, царя стад, называли также князем от Бога». «Ты именуешь его даже царем и князем? Значит, дни детства ты прожил в полном благополучии. Твой раб вправе сказать, что в дни детства он умощался елеем радости, жил в почете и достатке, ибо отец любил его больше, чем его собратьев, и обогащал его дарами своей любви. Так он подарил сыну один священный наряд с вытканными на нем светимыми и высокими знаками. Это было платье обмана, одеяние замены. Оно осталось от матери, и сын носил его вместо нее. Но оно было растерзано зубами зависти».